С древних времен человек стремится раскрыть тайну бытия и стать хозяином мира. Но подлинные глубины познания и великой мудрости остаются ему недоступны. Возможно, люди не могут разрешить главную проблему мироздания – вечную борьбу добра и зла. В Венском императорском дворце Хофбург, в сокровищнице Габсбургов, находится священная реликвия – древнее копье. Оно имеет несколько названий – святое копье, копье судьбы, копье власти. По преданию, римский воин Лонгин прервал мучения Иисуса именно этим копьем. С тех пор оно получило таинственную, сверхъестественную силу и конкретное предназначение – вершить историю человечества. Тот, кто завладеет копьем, возьмет судьбу мира в свои руки. Так гласит легенда. И действительно, загадочную силу копья доказывают исторические факты. На протяжении веков древняя реликвия всегда находилась в руках победителя. Копье судьбы было талисманом власти многих известных завоевателей и могущественных правителей. Им владели почти все императоры Священной Римской империи. Но хозяева таинственного оружия забывали о самом главном. Согласно легенде, мистическая сила копья совмещала в себе несовместимое – добро и зло. А нравственный выбор зависел от владельца священного талисмана. Человек каждый раз выбирал зло. И слетали короны, рушились империи, распадались государства. В начале 19 века копье оказалось в руках императора Франции Наполеона I. Обладатель древнего талисмана уже видел себя властелином всего мира. Но перед походом на Россию копье таинственным образом исчезло. Победоносная армия Наполеона была разбита. Могущественная сила копья влекла и другого претендента на мировое господство. С самого детства о талисмане власти мечтал будущий фюрер. Нацисты вывезли реликвию из Австрии и спрятали в подземном хранилище Нюрнбергской крепости. 30 апреля 1945 года тайник случайно обнаружили солдаты американской контрразведки. Через несколько часов Гитлер покончил жизнь самоубийством. Новыми владельцами магического талисмана стали Соединенные Штаты Америки. Через 4 месяца американское государство продемонстрировало всему миру мощь ядерного оружия. В 1946 году древняя реликвия была возвращена в Австрию и с тех пор хранится в музее. Возможно, копье судьбы лишь ждет нового владельца, чтобы передать ему великую силу. Но найдется ли когда-нибудь человек, способный сделать правильный выбор между добром и злом? Неизвестно. Тайное и неизведанное.